Все это безоружное войско под охраной батальона СС дислоцировалось в 2 километрах от наблюдательного пункта. После начала наступления автоматчики СС должны гнать пленных в атаку, а когда те приблизятся к вышке на расстоянии 2-3 километров, быстро вернуться и залечь в глубоких окопах, расположенных в километре от наблюдательного пункта. За взятие высоты пленным пообещали обмен в прифронтовой полосе на захваченных советской армией немцев. Право нажать кнопку взрыва было отдано Манриду фон Ардине. Командовал экспериментом Анизарге, и все, прильнув к перископам, ждали его приказа на начало штурма высоты по рации. Он сделал это, когда Шварц закончил информировать комиссию о подробностях эксперимента. «Русских пленных гонит на исходную позицию», – комментировал Шварц о происходящих на полигоне событиях. Он тоже прильнул к своему перископу и старался не упустить ни единого момента. Но события на полигоне разворачивались не быстро, и молодой конструктор заполнял паузу информацией о строительстве полигона. Оказалось, что выбор острова для проведения эксперимента сделал сам фюрер, ссылаясь на его удаленность от крупных городов, которые бомбила авиация союзников. Гитлер считал, что первые испытания ни в коем случае не должны были засечь американские и английские летчики. «Вы видите, как сформированные из пленных экипажи залазят в танки», — комментировал Шварц спустя некоторое время. Бронетехника двинулась вперед, основная толпа пленных рассредоточилась между машинами, и часть взобралась на их броню. Солдаты СС начинают возвращаться в укрытие. Что такое? Это не предусмотрено планом эксперимента. Все члены комиссии смотрели в перископы и тоже не понимали происходящего на полигоне. Танки развернулись на 180 градусов и, резко набирая скорость, погнались за солдатами СС, быстро уходящими в укрытие. Эсэсовцы открыли по танкам огонь из автоматов. Находящиеся на броне пленные прятались за башнями танков, которые, настигая эсэсовцев, давили их, как клопов на открытой местности. «Эти русские свиньи испортят нам весь эксперимент», — воскликнул Анизарге. «Почему не предусмотрели заградительную артиллерию для истребления танков на подобный случай? Это же вы планировали весь эксперимент, господин рейхсминистр». «Сгоряча», — ответил Шварц. «Хотя кто мог предположить, что русские развернут танки на батальон охраны? Русские не сдаются до последнего, и это нужно было знать». «Непонятно, кого упрекал Анизарге. Зачем заградительная артиллерия?» — откровенно удивился барон. «Я могу сейчас нажать кнопку, и им всем конец. Эту киносъемку я буду показывать фюреру», — возразил Анизарге. «Как он отреагирует, если мы уничтожим вместе с пленными солдат СС?» «Можно вырезать этот кусок», — предложил барон, не отрываясь от перископа. «Кинокамера опломбирована, чтобы к пленке никто не имел доступа», — возразил Анизарге. «Фюрер рассекретит урановую программу, только в случае удачного применения атомной бомбы на фронте. Господин рейхсфюрер предлагает ждать, пока русские раздавят нашими танками последнего эсэсовца», — откровенно удивился барон. Между тем весь состав комиссии наблюдал в перископы, как танки давили батальон СС, умело маневрируя с центра на фланги. Зрелище было захватывающим, но у многих вызывало раздражение, и каждый член комиссии вполголоса комментировал происходящее, проклиная русских, на чем свет стоит. Дабы не жертвовать боеспособными единицами в эксперименте, использовались танки после ремонта. У многих машин отсутствовали стволы орудий, но моторы и ходовая часть была исправна. Поэтому их орудия и пулеметы стрелять не могли, но и этого хватило, чтобы сеять ужас и смерть на полигоне. Эсэсовцы в панике бежали, отстреливаясь из автоматов, обреченно осознавая всю бесполезность своей обороны. Они с перекошенными от ужаса рожами один за другим гибли под гусеницами. Несколько танков вырвались вперед, преграждая путь эсэсовцам, убегающим к окопам, остальные давили их на открытой местности. Пешие пленные вооружались автоматами убитых немцев и с криками победителей открывали огонь по эсэсовцам, а безоружные настигали их и добивали раненых голыми руками. В перископы было видно, как советские солдаты наслаждались этой расправой. «Внимание, Манрид фон Ардине!» — наконец решился Анизарге. «Даю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Члены комиссии, проинструктированные бароном об опасности яркой вспышки взрыва, оторвались от перископов при счете 5. После 0 раздался оглушительный взрыв, земля качнулась под ногами, и даже здесь, в углубленном блиндаже наблюдательного пункта, находящимся в 10 километрах от взрыва, у членов комиссии заложило уши. Через минуту все, как по команде, вновь прильнули к перископам. Огромное облако поднималось на месте взрыва, оно было похоже на крону гигантского дерева, взметнувшуюся на его стволе из поднятой взрывом пыли. Сооружение из кирпича, расположенное в радиусе действия взрывной волны, разрушило до фундаментов. Деревья вырвало с корнями, они горели, как высохшие стебли бурьяна. Башни танков, штурмующих высоту, были сорваны, многие машины перевернуло вверх гусеницами. Тела убитых пленных разметало, как семена растений после урагана. Земля сделалась черной на несколько километров от эпицентра. «Поздравляю коллектив программы под руководством Манрида фон Ордени с успехом», — бодро произнес Анизарге, спустя несколько минут, оторвавшись от перископа. «Мощность ядерного взрыва колоссальна, вашими умами создано грозное оружие возмездия. Фюрер наградит каждого из вас железным крестом». В ответ последовали разрозненные «Хайль Гитлер». Многие члены комиссии медленно приходили в себя от увиденных последствий взрыва. Молодой Шварц как-то по-особенному реагировал. Он стоял с округленными глазами, как парализованный, несколько минут. Хайнц Найман толкнул молодое дарование в бок, чтобы тот ответил рейхсфюреру, но Шварц продолжал молчать, и Анизарги понял, что конструктор не был осведомлен досконально в том, над чем работал все эти годы. Гюнтер Шнайдер находился в таком же состоянии, и Манриду фон Ордени пришлось подбадривать их, дружески хлопая по плечу. «Предлагаю поближе посмотреть на последствия проведенного испытания», — утешал всех барон. «Мы создали то, чего не существовало до нас в этом мире, господа». Спустя полчаса комиссия выехала от наблюдательного пункта к эпицентру взрыва на автомобиле Хорг-108 и вскоре достигла места, где танки под управлением русских пленных часом ранее давили эсэсовцев. Перевернутые вверх гусеницами многотонные тигры и сорванные с них башни говорили о мощности взрыва бомбы, не существовавшей до сих пор ни в одной армии мира. Обгорелые трупы пленных и эсэсовцев, на которых догорала форма, свидетельствовали о сверхвысокой температуре, сопровождающей взрыв. Горели также поваленные на землю деревья, выжженная трава еще дымилась, а впереди виднелись разрушенные кирпичные постройки. Комиссия постояла здесь некоторое время, не покидая автомобилей, и двинулась к эпицентру взрыва. Там картина была еще ужаснее. От вышки, на которой устанавливали взрывное устройство, не осталось даже деталей, а на ее месте имелась огромная воронка радиусом около 150 метров. Она была не очень глубокой, около 2 метров, и образовалась от ударной волны, направленной сверху вниз. «Я предполагал, что воронка будет глубже», — высказался Анизарге. «Взрыв произведен специально на некоторой высоте от поверхности», — комментировал барон, — «так, чтобы ударная волна распространялась без ослабления на большие расстояния. Если бы взрывное устройство находилось на поверхности или в земле, то глубина воронки была бы колоссальной. Но тогда бы взрывная волна теряла бы часть своей силы. Но это тоже впечатляет», — согласился Анизарги и обратился к оператору: «снимите это место на пленку обязательно». После осмотра результатов взрыва в наблюдательном пункте был накрыт стол для фуршета, и весь состав комиссии отмечал удачное испытание шампанским. Мероприятие прошло быстро и молчаливо, основной контингент, участвующий в нем, оставался еще в шоке и медленно приходил в себя после увиденного чудовищного действа. «Фюрер говорил мне», — полушепотом сообщил Анизарге Манриду фон Ордене, уезжая, — «что в случае успеха уранового проекта, он предпримет наступление с применением атомных бомб в Орденнах». «В честь вашей фамилии, барон. Хайль Гитлер», — ответил барон. «Сколько времени понадобится, чтобы изготовить первые бомбы?» — спросил Анизарге. «У нас практически все готово для сборки 4 единиц», — отвечал барон. «На большее количество пока еще нет обогащенного урана и произведенного плутония. На их сборку уйдет не больше месяца. К концу ноября постараемся приготовить сюрприз союзническим войскам. Желаю успеха», — попрощался Анизарге. «Именно от вас сегодня зависит будущее рейха». Комиссия разъехалась по своим структурным подразделениям, а на следующий день в секретном цехе завода в Ораниенбурге приступили к сборке первых 4 бомб. Было определено, что обогащенного урана и произведенного плутония хватит на 4 единицы. 2 бомбы будут урановые пушечного типа, а еще 2 – плутониевые имплазионного подрыва. Составляющие компоненты и детали были уже готовы, и оставалось лишь произвести сборку. В тот же день по приказу Анизарги началась эвакуация лабораторий с острова Рюген. В целях введения в заблуждение иностранных разведок, места действующих подразделений урановой программы постоянно менялись. Эвакуация проходила в строго засекреченной обстановке элитными подразделениями СС, подчиняющимся непосредственно рейхсфюреру Гиммлеру. Контролировать сборку бомб Анизарги поручил Шварцу, как самому талантливому конструктору, которому принадлежало две трети авторских решений, использованных в конструкции бомб обеих типов. Шварц приступил к работе сразу по прибытии в Ораниенбург, но его настроение, мягко говоря, не соответствовало завершающему этапу программы. Молодой специалист находился под впечатлением произведенного испытательного взрыва. По ночам ему снились ужасы, обгоревшие трупы эсэсовцев и пленных русских, на которых догорали остатки формы и сапоги. Он часто просыпался в холодном поту и через несколько дней, сам не зная почему, в голову пришло твердое решение не допустить взрыва своих детищ. Вернер Шварц родился в Мюнхене, был сыном немецкого бюргера Фердинанда и его второй жены, Анны. Родители содержали большую автомастерскую. Отец умер рано, когда Вернеру было 8 лет, его отчимом стал профессор Мюнхенского технического университета Карл Фишер, что и определило дальнейшую судьбу мальчика. Первую модель самолета Вернер построил уже в возрасте 10 лет, создавал реальные макеты реактивных снарядов и экспериментировал с друзьями, запуская их со спортивной площадки. По окончании школы поступил в Мюнхенский технический университет, где и познакомился с Гюнтером Шнайдером. Тот в 43-м году предложил молодому и талантливому авиаконструктору работу в его группе. Вернер согласился и был удивлен, что этот коллектив разрабатывал бомбу нового образца. Он не до конца понимал, на что способна начинка бомбы, которую называли ядерной взрывчаткой, и в своей работе ориентировался указаниями Манрида фон Ордене, поступающими в виде жестких рекомендаций на его отчеты. И только после произведенного испытания Вернер увидел свою работу, результаты которой надолго шокировали его. Ежедневно наблюдая за работой специалистов по сборке, это решение становилось навязчивой идеей, и Шварц автоматически высчитывал слабое место в конструкции бомбы, которое можно было бы вывести из строя в последний момент перед установкой. В конце концов, Шварц пришел к выводу, что таким местом в бомбе являлся блок автоматики подрыва. Но как это сделать, если за сборочными работами вел наблюдение офицер СС, неотлучно следовавший за каждым шагом Вернера? Да и самому лично вывести из строя какой-либо блок было бы подозрительно, слишком наглядно. К счастью, офицер СС понятия не имел, как должен выглядеть исправный или испорченный блок автоматики. Однако он лично осматривал каждый узел после сборки и мог заметить повреждения. Значит, оно не должно быть наглядным, и если незаметно оторвать какой-либо проводок в блоке автоматики, то бомба не взорвется ни при каких обстоятельствах. Офицер СС выполнял слежку только в рабочее время, и Шварц решил пригласить к себе домой двух техников-сборщиков Ганса и Фрица, с которыми у него сложились приятельские отношения. Эти молодые мужчины не видели ужасных последствий взрыва, и Шварц хотел в первую очередь рассказать им об этом. Они пришли в гости вечером после окончания работы. Опасаясь, что в квартире имеется скрытый микрофон гестапо, Шварц предложил Гансу и Фрицу выпить пиво в одном из заведений. Приятели согласились, и уже через полчаса молодые люди беседовали за столиком одного из уютных кафе Ораниенбурга. Шварц поделился своими впечатлениями, все трое долго молчали, отставив пиво в сторону, и смотрели друг на друга, не решаясь высказать свое мнение. «Это ужасно, жечь людей заживо», — первым нарушил молчание Ганс, — «мы не знали, что конструируем. Нам говорили, конструируем супербомбу», — продолжил Ганс, — «но даже не предполагали, что такой силы. Сжечь за секунды тысячи пленных и разрушить все в округе — это ужасно. Я до сих пор не могу прийти в себя», — грустно молвил Шварц, — «а мы заметили, что у тебя настроение после поездки на Рюген удрученное», — сказал Фриц, — «у тебя вид, как будто ты похоронил родителей. Но ты же ведущий конструктор нашей группы, неужели не знал, какую бомбу мы делаем?» «От руководителя программы Манрида фон Ордене шли жесткие указания», — пояснил Шварц, — «сначала должен сработать заряд обычной взрывчатки, а за ним основной. У другого типа бомбы первый должен быть направлен строго в центр сферы, вот и все, что мне нужно было знать. Я выполнял при конструировании эти условия, но не догадывался о такой мощности взрыва. Мне кажется, что Гюнтер Шнайдер тоже этого не знал. Я краем уха слышал, как рейхсфюрер Анизарге говорил барону, уезжая, что эти бомбы сбросят на союзнические войска в Орденнах. Там воюют против нас американцы. Неужели фюрер применит такие бомбы? Сомневался Ганс, это же военное преступление. А в крематориях людей сжигать, возразил Шварц, не преступление. Но наша армия отказалась даже от химического оружия по международным соглашениям, возразил Ганс, а такую бомбу и подавно не может применить. А для чего нас постоянно торопит? Спросил Шварц, фюрер применит это оружие, потому что мы уже проиграли войну. Терять Гитлеру нечего. Но что мы можем сделать? Недоумевал Фриц. Я думаю, мы должны препятствовать этому, переходя на полушепот, ответил Шварц, даже такими четырьмя бомбами, войну не выиграть. А сделать большее количество мы уже не успеем, русские войска заняли Польшу и вот-вот вступят на территорию Германии. Авиация союзников каждый день бомбит наши города и только непонятно почему Ораниенбург пока цел. В случае применения бомбы, нас, как создатели чудовищного оружия, американцы отдадут под суд вместе с эсэсовцами. При таком раскладе, виселица нам гарантирована, или расстрел, добавил Ганс. Когда Гитлер победно шел по Европе и по территории СССР, это воспринималось обыденно, как им же обещанное. Но к концу войны, появились сомнения в его гениальности и могуществе, пошли колебания в вере в победу не только у рядовых членов НСДАП, но и единомышленников из ближайшего окружения. И Шварц рассказал Гансу и Фрицу свое намерение. Он хотел, чтобы кто-то из них после прохождения испытательного стенда, повредил незаметно блок автоматики подрыва и установил его на бомбу в последний момент перед отправкой. Но тогда не взорвавшиеся бомбы попадут к американцам и они сбросят наши бомбы нам на голову, высказал предположение Фриц. Американцы не сделают это, возражал Ганс, у них демократия и защита прав человека. Я слышал, что даже эсэсовцев, которых они берут в плен, содержат в человеческих условиях, а в наших концлагерях американцев отправляют в крематории. Мы не будем гадать, как поступят американцы с нашими невзорвавшимися бомбами, подвел итог Шварц, пусть это будет на их совести. Мы должны сделать свое, и не допустить взрывов варварского оружия. Вы согласны? Да, почти в один голос ответили мужчины, мы сделаем это. Эти молодые специалисты относились к новому поколению немцев, которая смотрела на реальность положения Германии без фанатизма. Согласившись на предложение Шварца, они даже не задумывались, что их ждет впереди. Да и сам Вернер не боялся, что он пострадает в первую очередь. А может быть, это было для них неважно, свой долг молодое поколение немцев видело уже по-своему, оно ориентировалось на другие ценности, присущие прогрессивному мышлению. Сборка продолжалась усиленными темпами, и вскоре наступил день проверки ответственных узлов первой плутониевой бомбы. Блок автоматики, антенны высотомеров с имитацией их сигналов испытывали на специально разработанном радиоинженерами стенде. Результаты принимала комиссия, в которую включили Шварца. Испытание проводила группа специалистов-сборщиков и Фриц с Гансом в том числе. В их участии Шварц не ошибся, он накануне вновь пил пиво в одном из кафе со своими приятелями, где договорились об условных знаках, подаваемых друг другу. Но Вернеру было неизвестно, что после испытания блоки будут опломбированы, а всем его участникам придется подписать протокол. Когда Хайнц Найман объявил об этом, то Шварц увидел растерянность на лицах своих приятелей. Все поняли, что каждый подписавший протокол испытания несет персональную ответственность за исправность узлов бомбы. Неужели приятели струсили? Мелькнуло в сознании Шварца. Блок автоматики подключили к стенду и сымитировали сигналы высотомеров, приборы показали срабатывание, а сложный временный процесс импульсов на детонаторы имплазионной системы подрыва с точностью до микросекунды, радиоинженеры отслеживали по осциллографам. Повторили еще раз испытание, все нормально. Хайнц Найман дал команду опломбировать крышку блока автоматики, которая закрывала собой монтажную часть электронной схемы. Шварц подал условный знак Гансу и Фрицу, и к удивлению получил ответ, что все нормально. Он и сам не увидел, когда кто-то из них повредил схему отрывом двух проводков. Шварц повторил условный знак, ответ тот же. Он повернулся в это время к офицеру СС, осуществляющему надзор за работой комиссии, и понял, тот догадался, что Шварц обменивается условными знаками с приятелями. Взгляды их встретились, и некоторое время оба изучали реакцию друг друга. «Хальт!» – последовала команда офицера. «В чем дело, господин штурмбанфюрер?» – спросил его Хайнц Найман. «Я требую, чтобы господин Шварц объяснил мне, что он сейчас показывал Гансу», – категорично заявил офицер. «Я засек, что он подал ему условный знак двумя пальцами правой руки». «Хорошо», – согласился Найман. «Остановите работу. Шварц, объясните штурмбанфюреру, что вы показали Гансу. Мы собираемся вечером идти пиво пить», – не раздумывая ответил Шварц. «Это разве запрещено? Мы часто ходим в кафе Генриха Хермана, что на Бальдиберштрассе, у него часто баварское бывает». Штурмбанфюрер подозрительно посмотрел на Шварца и, одновременно наблюдая его реакцию, медленно подошел к стенду. Тот держался спокойно, осознавая, что офицер не имеет понятия, как выглядит неисправный блок. Но здесь были и специалисты-радиоинженеры, те могли запросто увидеть оторванные проводки и подсказать об этом штурмбанфюреру. Эсэсовец пристально рассматривал блок, крышку которого Ганс успел защелкнуть на место. Делая вид, что он все понимает, эсэсовец долгое время смотрел на разъем подключения блока к антеннам. Не заметив ничего подозрительного, вновь отошел в сторону. «Продолжайте», — отдал команду штурмбанфюрер. «Опломбируйте блок», — приказал Хайнц Норман. «А вам, Шварц и Ганс, я объявляю выговор. На работе нужно сосредоточенно выполнять все операции, а не договариваться о вечернем пиве». Фриц поставил пломбу и отключил разъемы стенда. Работа была окончена, и только сейчас Шварц заметил, как тряслись руки Ганса и Фрица, испытавшие сильный страх минутой раньше, когда офицер СС приказал прервать работу. Но все обошлось, и спустя несколько минут сборщики отправились устанавливать блоки на бомбу, покоящуюся на специальной тележке в сборочном цехе. Вечером приятели снова встретились в кафе и договорились не обмениваться условными знаками. Ганс и Фриц знали теперь, как вывести блок из строя после проверки на стенде. Во время беседы они заметили, что двое подозрительных типов в штатских костюмах пристально наблюдали за ними. Это без сомнений были агенты гестапо, и мужчины прекратили все разговоры о работе. Они наигранно смеялись и шутили, временами поглядывая на агентов. Уходя из кафе, приятели договорились в следующий раз встретиться в другом заведении. Очевидно, что гестаповцы ждали их на Бальдиберштрассе по приказу штурмбанфюрера СС, которому Шварц сам поведал о месте их встречи. Это означало только одно: штурмбанфюрер СС заподозрил их. Блок подрыва второй бомбы вывели из строя также незаметно, затем последовала третья плутониевая, а на четвертой урановой сделать это у них не получилось. Штурмбанфюрер приказал встать и отойти от стенда, после чего лично опломбировал блок. Чутье опытного офицера РСХА подсказывало ему о чем-то, чего он и сам не понимал, но решил на всякий случай перестраховаться. Одна из четырех бомб осталась пригодной для своего чудовищного взрыва и уехала на аэродром Ориенбурга, откуда должны были взлетать четыре бомбардировщика специальной группы асов Люфтваффе под командованием Руделя. За неделю до Нового года Шварца арестовала гестапо. За ним на квартиру приехала вооруженная группа во главе с офицером и, не объясняя причин, эсэсовцы грубо затолкали Шварца в автофургон. По пути следования Вернер догадался о причине ареста и лихорадочно соображал, как они узнали, что блоки автоматики подрыва бомб выведены из строя по его инициативе. В предательство приятелей он не верил. Вернера привезли на допрос в камеру местного отделения гестапо, где его ожидал штандартенфюрер СС Шнайдер. Более часа Шварц отвечал на вопросы полковника, касающиеся работы и выполнения им должностных обязанностей. По ходу допроса Вернер понял, что его обвиняют, как ответственного за сборку оружия возмездия, допустившего халатность в работе. На следующее утро Шварца без какого-либо суда и объяснений, не называя срока, который ему предстоит провести в заключении, увезли в концлагерь Заксенхаузен, расположенный рядом с Ориенбургом. Это был один из первых концлагерей нацистов, организованный после захвата власти Гитлером в 1933 году. В нем содержали политических противников нацизма, арестованных в берлинском регионе, в основном коммунистов и социал-демократов. Шварц раньше не подозревал о его существовании, и только теперь ему пришлось познакомиться с этим заведением. Вернер не знал, что ему повезло, всех, чьими руками непосредственно производилась сборка бомб, расстреляли по личному приказу Гитлера. Не удалось избежать смерти и Гансу с Фрицем. Дальнейшая судьба Шварца сложилась неожиданно удачно. В конце апреля лагерь был освобожден советскими войсками, а на следующий день в него прибыла поисковая группа «Анормас» со списками немецких специалистов, участвовавших в урановой программе Рейха. В этом списке значилось и его фамилия, и Шварц сразу же был вызван на допрос, в ходе которого сообщил проводившему его полковнику о лабораториях и полигоне острова Рюген. Не раздумывая, дал согласие работать на СССР, и на третий день был вывезен в Москву. По результатам допроса Шварца, две недели спустя, после взятия советскими войсками острова Рюген, поисковая группа «Анормас» обнаружит там 200 тонн металлического урана, спрятанного немцами в бывших подземных лабораториях. Аналогично сложилась дальнейшая судьба научного руководителя урановой программы Рейха Манфреда фон Ардине. Когда в лабораторию ворвались советские солдаты разведывательной группы «Энормас», он без промедления сдался, согласившись работать на СССР. Его тут же отправили в Москву и доверили важное направление в советском атомном проекте по исследованиям эффективного обогащения урана и производства плутония. Среди других немецких специалистов, отправленных в Союз, были нобелевский лауреат, профессор Густав Герц, доктора Николаус Риль и Макс Штейнбек, Карл Циммер, профессоры Роберт Доппель, Петер Тиссин. Все они быстро согласились на сотрудничество. Теперь сильным мира сего для них был Сталин. Впоследствии Манфред фон Ардин не станет руководителем лаборатории, а на Октябрьском поле в Москве и разработает метод газодиффузионной очистки и разделения изотопов урана в центрифуге. Николаус Риль будет руководить лабораторией в городе Снежинске на Урале, которая занималась исследованиями в области радиационной химии и биологии. Густав Герц будет руководить лабораторией ГЭ в Сухуми и создаст начинку для первой советской атомной бомбы РДС-1. Берия, осуществлявший руководство атомным проектом СССР, не пытался использовать немецких специалистов в разработке конструкции атомной бомбы. Все подробные сведения, чертежи и расчеты уже были получены Курчатовым от нашей разведки из Лос-Аламоса. Кроме того, Лаврентий Павлович посчитал политически неверным доверять изготовление первой советской бомбы немцам. «Американцы ищут Отто Гана», — сообщит Берия Сталину, — «а Ган понятия не имеет, как устроена бомба. А тот, кто ее создал, Манфред фон Ардине, находится у нас. Я приказал использовать все ученые умы Германии по направлениям работы товарища Курчатова, но изготавливать нашу бомбу должны советские специалисты. Лаврентий, а не лучше все-таки доверить им эту работу?» — сомневался Иосиф Виссарионович. «У них уже имеется практический опыт. Дело быстрее пойдет. Главное, Иосиф Виссарионович, — отвечал Берия, — что Манфред фон Ардине не достался американцам. Товарищ Курчатов давно имеет все необходимое, чертежи, расчеты и технологию. Чтобы ускорить работы по созданию бомбы, нужны ресурсы, руда и обогащенный уран. А с этим у нас туго. Геологи только приступили к поиску месторождений на территории СССР, но еще неизвестно, найдут ли. Поисковые группы «Анорма» с результатами своей работы сократили сроки создания советской атомной бомбы почти на 2 года. Общее число тайно депортированных немецких ученых, инженеров и рабочих составляло около 2000 человек. Это были ракетчики, атомщики, радиоэлектроники и химики. В их числе разработчики крылатой ракеты типа «Хиншель» HS-293. Кроме ученых, советские разведчики искали запасы урана. Миссия «Алсос» оказалась более удачна в его поисках. Львиная доля урана из Германии была вывезена в США, а из числа специалистов-атомщиков им достался нобелевский лауреат Гейзенберг. Запасы урановой руды, находившиеся в распоряжении немцев, и места их хранения были известны и американской разведке, и советской. Большая часть ее была спрятана в соляных шахтах Саксонии и Тюрингии. Эти провинции, согласно решению Ялтинской конференции, входили в состав советской зоны оккупации Германии, но американские части опередили, заняли их до прихода наших войск и долго не оставляли эти территории под разными предлогами. Им нужно было выиграть время для вывоза урановой руды. Американцы бросили на эти цели более 2000 автомобилей «Студебекер». Они нагло вывозили руду из советской зоны оккупации в течение нескольких недель в ночное время. В ситуацию пришлось вмешаться верховному главнокомандующему Сталину, который направил срочную телеграмму президенту Трумэну, пришедшему к власти США после смерти Рузвельта 12 апреля. В телеграмме Сталина содержалось требование незамедлительного освобождения советской оккупационной зоны Германии. Войска Первого Украинского фронта были приведены в состояние повышенной боевой готовности, и это после торжественной встречи на Эльбе с частями Первой американской армии. Трумэн умышленно долго не отвечал Сталину, и вскоре наши штурмовики устрашающе барражировали несколько раз над колоннами студебекеров, вывозящих урановую руду. Только после этого Эйзенхауэр понял, что следующим шагом с советской стороны будет ошибочный обстрел штурмовиками позиций первой и дал приказ на вывод ее войск из оккупированной зоны СССР. После этого Сталин получил ответ Трумэна, в котором тот уверял советского руководителя в благом намерении союзников помочь советским войскам, понесшим тяжелые потери в ходе Второй мировой войны. Он пытался оправдаться и представлял ситуацию, как помощь войскам Первого Украинского фронта, делая упор, что вместо советских солдат на территории Тюрингии и Саксонии сложили головы американские воины. «Мы, дескать, вместо вас освободили вам вашу оккупационную зону, пользуйтесь». Это было первое лицемерие ярого ненавистника Советского Союза, который начнет холодную войну. После вывода первой США из советской оккупационной зоны в соляных шахтах оставалась меньшая часть урановой руды, 1500 тонн из 3,5. Аптека в Санта-Фе. Столица штата Нью-Мексико Санта-Фе, называемая еще королевским городом Святой Веры и Франциско Ассизского, расположена на высоте более 2000 метров над уровнем моря и является самой высокогорной из всех столиц американских штатов. Через город протекает река с таким же названием, воду которой в больших количествах потребляет на бытовые нужды 50-тысячное население города. Санта-Фе находится в зоне полупустынного климата с холодной для таких низких широт зимой и жарким летом. Большая часть осадков выпадает с мая по октябрь, а в связи с большой высотой над уровнем моря велика разница между температурами днем и ночью. Санта-Фе, столица штата Нью-Мексико, один из древнейших городов, основанный еще испанскими колонистами на северных землях Мексики и присоединенный позже к США. Если ехать в Санта-Фе из Альбукерки по автодороге, можно вполне насладиться прекрасными видами дикой полупустыни, возникающими то справа, то слева живописными сопками, поросшими отдельно стоящими группами низкорослого кустарника. Голубое небо с редкими перистыми облаками создает контраст буро-зеленому цвету порослей кустарника, выглядевшему на этом на небесном фоне довольно мрачновато. Иногда попадаются участки дорожного полотна с растрескавшимся от летней жары асфальтом, и тогда вам придется сбрасывать скорость движения, чтобы безопасно миновать серьезную помеху для автотранспорта. Въезжая в городок, убеждаешься, что он относится к одноэтажной Америке. Здания здесь, как правило, в стиле пуэбло, не превышающие 3 этажей. Чтобы подчеркнуть свою культурную и историческую значимость, столица штата использует этот стиль довольно агрессивно. Это можно осознать, уже подъезжая к городу, где в стиле пуэбло построены даже офисные здания государственных и муниципальных учреждений. Многочисленные магазинчики, гостиницы, рестораны и даже автозаправки доминируют стилем пуэбло, но будучи уже в городке, можно заметить, что он разбавлен здесь итальянской архитектурой. За рядами торговых палаток и магазинчиков в центре города открывается вид на католический собор Святого Франциска, выстроенный в итальянском стиле. Одной из самых красивых улиц является Кэньон Роуд. Она представляет собой выставку-ярмарку под открытым небом. Почти в каждом доме располагается уютный магазинчик. Продается все, от стилизованной обуви и одежды до сувениров и абстрактной живописи. Здесь можно купить вязанку засушенного перца чили, которая может использоваться, как погремушка от ветра на вашей веранде. Многие дворики украшены скульптурами или инсталляциями. Улица расположена довольно далеко от центра города, но, несмотря на это, она привлекает туристов, желающих приобрести на память в качестве сувенира какую-нибудь вещь или безделушку. Особым спросом пользуются предметы обихода индейцев племени Пуэбло, населяющих штат Нью-Мексико. Через городок проходит автодорога Юг-Сан-Франсис-Драйв, ведущая из Санта-Фе в Лос-Аламос, но можно и не заезжать в столицу, уходя влево перед въездом, выскочить на эту трассу уже за городом. Почти в центре Санта-Фе расположен парк Рейлярд. Его и облюбовал заезжий американский бизнесмен с еврейским именем и фамилией Шмуэль Ривман, решивший открыть аптеку напротив этого парка по улице Сервилл-Рас-Роун прямо у автодороги. Он арендовал угловое здание в стиле Пуэбло в день своего первого визита, а затем снова покинул город, чтобы организовать поставки лекарств из Сан-Франциско. Это был мужчина примерно 40-летнего возраста с черной кучерявой шевелюрой и длинным носом, приехавший в Санта-Фе на собственном автомобиле Бьюик белого цвета с мощным 8-цилиндровым двигателем. Будучи американцем еврейского происхождения, Шмуэль Ривман, как и его отец, занимался аптечным делом с молодых лет, и когда узнал о том, что в 50 километрах от Санта-Фе строится химический завод и городок, решил расширить свой бизнес. Ему стало известно о Лос-Аламосе из попавшей случайно в Сан-Франциско местной газеты «Санта-Фе», в которой были опубликованы требования жителей к властям о расследовании таинственных событий при строительстве химического завода на горе Лос-Аламос. Спустя некоторое время, он приехал сюда, чтобы открыть в Санта-Фе еще одну аптеку. «У нас аптек в городе много, сэр», – удивлялся хозяин, у которого Шмуэль решил арендовать дом. «Неужели прибыльно открывать здесь еще одну? Да и возить лекарства из Сан-Франциско за 1000 миль дороговато будет. Я слышал, что недалеко от Санта-Фе строится химический завод», — ответил Шмуэль, положив перед хозяином номер местной газеты, «поэтому его рабочим будут требоваться специальные лекарства, которых в ваших аптеках не продают, и только я смогу завозить их из Сан-Франциско. Да, далековато, но дело стоит того. Никто толком не знает, что там будут строить, сэр», — сказал хозяин, бегло просмотрев газету. «Это секретная информация, видимо. Нас полиция предупредила уже, чтобы мы зря языком не трепались об этом. В газету тоже не стали принимать жалобы, а печать об этом тем более. Ну вот», — обрадовался Шмуэль, — «значит, строит. Если не химический, то еще хуже, иначе бы полиция не требовала от горожан секретности. Так что, я намерен перевести сюда жену, жить на втором этаже, а внизу оборудовать аптеку». Оставив солидный задаток хозяину, Шмуэль укатил на своем Бьюике и уже через неделю вернулся с женой Азарией. Он пригнал с собой автофургон с лекарствами, и через несколько дней новая аптека приступила к работе. Супружеская чета не стала нанимать посторонних провизоров, в Санта-Фе их практически не было, и, будучи опытными фармацевтами, Шмуэль и Азария собственноручно торговали и изготавливали по рецептам и заказам лекарства. Жена была намного моложе супруга, приветливая, доброжелательная и хорошо сохранившаяся еще женщина, она не могла не нравиться посетителям. Шмуэль в свои 40 лет также выглядел неплохо, спортивная фигура, приятные черты лица и кучерявая шевелюра привлекали посетительниц. Вскоре новую аптеку стали посещать многие горожане. Некоторые приезжали даже с противоположного края городка. В то же самое время на столообразной горе начиналось грандиозное строительство. Сюда безостановочно везли материалы, рабочую силу, технический персонал, инженеров-строителей с семьями, для которых жилье было еще завершено строительством. Начались многочисленные выступления недовольных условиями проживания, и Графсу срочно пришлось заказывать трейлеры к автомобилям, где размещать тех, кому дома еще не построены. Вырос целый поселок из автоприцепов, к которому протянули линии электропередач и водопровод. Лаборатории тоже еще строились, а между учеными начали возникать многочисленные склоки и трения. Оппенгеймер не успевал разруливать скандалы, возникающие в научной среде из-за бытовых проблем. Мощности водоснабжения не обеспечивали жителей в полной мере, и Гровс боялся начала эпидемии в таких антисанитарных условиях. Шмуэль прослышал об этом и быстро завез из Сан-Франциско дезинфицирующие средства и препараты для профилактики кишечных инфекций. И в аптеку толпами потянулись жители Лос-Аламоса.